Глава 10. Эсмира. Я просто перестала дышать, моргать и шевелиться. Ждала реакции Меркулова. Игорь спокойно сделал еще один глоток кофе и поставил чашку на столешницу. Как быстро сменилась тема разговора от кофе к сексу. Ослепительно улыбнулся. Он специально это делает. Видит же, что я сознание сейчас потеряю от волнения. «Посмотри на меня, малыш», — говорит Меркулов. «В глаза Игорю не смотрю, не могу». Смотрю на его шею и мысленно начинаю ругать себя за свои слова. «Зачем вообще все это сказала? Какая же я дура? Как ты собралась со мной трахаться, если даже не смотришь на меня?» Кажется, у меня начинают пылать кончики ушей от его слов. Ему обязательно быть таким пошлым. Собираюсь силами и со второй попытки смотрю ему в глаза. «Привет», – произносит мужчина и улыбается. Лучики морщинок расходятся от его глаз, и я зависаю на этом зрелище. Игорю определенно идет улыбка. Есть такие люди, которые, когда улыбаются, хочется улыбнуться в ответ. «Привет», – говорю тихо. «Что случилось?» «Ничего». «Эсмира, я понимаю, что ты девочка. Очень красивая девочка и готовишь вкусный кофе, но давай без этого. День был сумасшедший. Я задаю вопрос, ты отвечаешь. Договорились?» Я внимательнее присматриваюсь к Меркулову и только сейчас замечаю следы усталости на его лице. А тут еще я со своими проблемами. Да и вообще, он сказал все это в шутку, наверное. А я взяла и поверила. «Да, извини, что отвлекла. Не бери в голову». Начала я говорить. «Хватит», – отрезал Игорь. «Что случилось с Зябиковым?» Я была поражена, что он помнит вообще содержание нашего разговора. Он действительно меня слушал. «Расскажешь сама или ему набрать?» «Не нужно ему набирать». Тут же встрепенулась я. «Я просто сейчас все анализирую и понимаю, что ничего уже не сделать». «Давай ты мне все расскажешь, и я решу». Это волшебное слово «решу». Я так долго полагалась на протекцию своей семьи, что мне бывает очень тяжело. Я действительно привыкла, что многие вещи за меня действительно решали. Но сейчас я понимаю, что это неправильно. Я сама должна решать, где мне нужна помощь, а где нет. И поэтому я рассказываю Игорю историю с подлым мэром. Он слушает внимательно, не перебивает. «Надо было врезать этому гандону по яйцам», — говорит Меркулов. Я тоже об этом подумала, но возвращаться не хотела. Улыбаюсь. «А ты правда можешь помочь?» «Считай, что вопрос с мэром решен и земля твоя». «Но как?» — ахаю я. «В понедельник документы будут у тебя». «Вот так просто?» «Так просто, малыш. Я же сказал, что все решу». Я скептически смотрю на Меркулова. Я знаю, что у него много связей, но неужели он сможет вот так просто решить столь деликатный вопрос? Особенно после моей выходки. Я не привыкла доверять посторонним мужчинам. «Мы с тобой будем трахаться, малыш. Мы точно не посторонние». «Игорь». Я снова вспыхиваю. «Сейчас?» Хватаюсь за вырез платья. Одна мысль, что вот сейчас мы с Меркуловым займемся сексом, сводит с ума. Игорь встает со своего места, и я просто прирастаю к стулу. Внутри происходят странные реакции, а по коже расходятся узоры мурашек. Игорь берет меня за руку и заставляет встать вслед за ним со стула. Я поднимаю взгляд к его глазам и забываю, как дышать. Этот взгляд. Он разрывает меня на атомы, превращает в пыль. Ни себя, ни имени своего не помню. Он смотрит на меня с таким животным вожделением. Я становлюсь оголенным нервом. Он поднимает руку и подушечками пальцев касается моей щеки. Прикосновение неожиданное и какое-то интимное. Я не могу отвести взгляд от его голубых глаз. Гладит большим пальцем нижнюю губу и дальше по шее. Очерчивает бешено бьющийся пульс, гладит ключицы. От его близости внизу живота горит огнем, и в груди тоже. Ощущения такие мощные, что мне страшно. Я делаю шаг назад, но Игорь не позволяет. Он неотрывно смотрит на мои губы. Я инстинктивно облизываю их и начинаю дрожать в ожидании ласки, потому что знаю, что она последует. «Взрослый наивный малыш», — говорит Игорь грудным голосом, а затем целует меня. «С ума сойти! Меня целует Игорь Меркулов?» Его язык дерзко проникает внутрь моего рта, и я удивленно ахаю, когда чувствую его вкус. Это прекрасно до фейерверков перед глазами. Все именно как я и представляла себе, когда была моложе. Но это не поцелуй, а клеймо. Он лишает меня рассудка и заставляет подчиниться. Его язык повсюду. Изучает, доставляет удовольствие. Он проталкивается все глубже. Я чувствую, как мои соски затвердели, а между ног становится жарко и влажно. А когда ладони стискивают мои бедра, я бешено стану ему в рот. Я покидаю эту реальность. Игорь отрывается от меня. Дышит тяжело и рвано, я также. Проходится языком по моим губам, а я стискиваю ворот его рубашки, хочу притянуть ближе. Нельзя никому доверять, Эсмира. Даже если ты уверена в человеке на все 100. Как только документы на землю будут в твоих руках, тогда наше соглашение и вступит в силу. Закрой за мной. С этими словами Меркулов покидает мою квартиру.